Марк даже не предполагал, что способен испытывать настолько острые и противоречивые чувства. Ему казалось, что разум его способен держать на контроле, если не все, то почти все. А уж если и были какие-то прорывные истории, когда на поверхности оказывались эмоции, он очень быстро умел накидывать на них узду. Но теперь все было чертовски не так. Это ощущалось словно бы на энергетическом уровне. Заболела мама, и у него из-под ног выбили почву. И как бы ни пытался Марк стоять ровно, у него нифига не получалось. Звонок от нее заставил Гранина сорваться и примчаться в больницу прямо в разгар рабочего дня. Вроде и говорила по телефону мама ровно и спокойно, но Марк успел нафантазировать себе бог знает что. Потому в клинику ворвался растрепанным, взъерошенным и немного ошалевшим. А уж когда прямо навстречу ему из палаты вышла зареванная Павловская, Гранин дар речи потерял. «Что случилось?» — выдохнул он хрипло, но Кристина лишь замотала головой и умчалась прочь, смешно перебирая ногами. Марк же ворвался к матери, предполагая самое худшее. Однако, когда увидел, как она полусидит на постели и даже улыбается, у него камень с души свалился. «Мальчик мой!» — воззвала Людмила Матвеевна к Гранину, протянув руки. Он незамедлительно подошел, устроился на постели рядом. Хотел сказать хоть что-то, но в горле пересохло. Впрочем, говорить ничего и не пришлось. Мама произнесла удивительно ясным и четким голосом. «Мне сон такой приснился, яркий, как сегодняшний день». Она кивнула на окно, за которым было пасмурно и серо. Марк сглотнул, но противоречить не стал. «Я там тебя видела, и Настю, и сыночка вашего. Попроси твою жену ко мне приехать, с моим внуком. Я хочу его увидеть и с ним попрощаться». Последнее слово Гранин предпочитал не слышать, хотя оно и впилось в его сердце царапающими шипами. Прощаться означало сдаться, а Марк не планировал отступать. И если даже мама сейчас решит, что ей хочется туда, он будет верить за двоих в то, что все можно исправить. Тем более, что она хочет видеть внука, а это уже очень и очень многое значит. «Хорошо, мама», — улыбнулся Гранин через силу. «Конечно, я попрошу Настю приехать и уверен, что она не откажет». Людмила Матвеевна тоже улыбнулась, легко и радостно, после чего задумчиво проговорила. «Она всегда была хорошей девочкой, хоть и вредной». Поистине, мать испытывала удивление Марка на прочность. Вот и сейчас он поразился тому, какие интересные метаморфозы происходят в голове у его родительницы. Но, конечно же, не собирался с ними спорить. Он хотел, чтобы все распри были в прошлом, и чтобы бабушка и впрямь смогла повидать внука. Ведь пока никто не знал, чем именно завершится пребывание Людмилы Матвеевны в клинике. «Вредный, да», — усмехнулся Гранин. «В том числе и поэтому я ее безумно люблю». Мама кивнула, и ее лихорадочное состояние, в котором она пребывала, стало таять, пока не заместилось спокойствием. Тогда он помог ей опуститься на подушках ниже и, немного посидев, убедился в том, что она заснула. Его пугало то, с какой стремительной скоростью все развивалось. И особенно выбивал из колеи тот факт, что сделать с этим Гранин ничего не мог. Пробыв рядом со спящей матерью еще немного, Марк вышел прочь из палаты и, когда оказался на свежем воздухе, вдохнул его полной грудью. Стало хоть немного, но легче. Стоило же Гранину сесть в машину и направиться к Насте, у него и вовсе стало радостно на душе и сердце, Как же хорошо, что жена вернулась в его жизнь. Теперь нужно сделать все, чтобы она задержалась в ней, если не навсегда, то на пару ближайших вечностей, как минимум. В пекарне было многолюдно. Всюду сновали рабочие, даже приехал Лесин, который в последнее время не вызывал у Гранина ничего, кроме раздражения. Но Марк решил, что показывать именно эту эмоцию не станет. Станислав принимал активное участие в том, чтобы дело Насти разрослось и крепко стояло на ногах, так что было бы глупо высказывать какой-то негатив в его сторону. «Ой, привет!» – нахмурилась жена, когда он появился в поле ее зрения. «Что-то случилось?» Вроде как он старался ничем и никак не выказывать того, что было на душе, но Настя словно бы читала его, как открытую книгу. «Да, случилось», — просто ответил он и, не таясь, добавил. «У мамы, возможно, неизлечимое заболевание. Она просит тебя приехать и привести Тимофея. Попрощаться». Хоть Марк просто повторил то, что ему сказала Людмила Матвеевна, внутренним чутьем он понял, что это слово очень близко к реальному положению вещей. Понял, но пока не стал ни на чем фиксироваться. Сейчас главное было попробовать уговорить Настю. А она вдруг посмотрела на него своим чистым светлым взглядом и ответила: «Попрощаться? Она умирает?» Конечно, Гранину бы очень хотелось ответить на этот вопрос отрицательно, но он произнес спокойно, насколько это было в его силах. «Возможно». Настя сделала рваный вдох. Осмотрелась, словно хотела что-то или кого-то найти взглядом. Проговорила рассеянно. «Тим сейчас с Верой снова, но, конечно, конечно, поедем». И Марка словно бы размазала эмоционально. Показалось, что он превращается в кисель, который готов был растечься лужицей перед ногами любимой женщины. «Какие-то проблемы?» – озадачился Лесин, который, очевидно, увидел их со стороны. Хотелось послать его подальше, но Гранин сдержался. «Мне нужно уехать», – проговорила Настя. «Справитесь здесь без меня?» Расспрашивать ее ни о чем Станислав не стал. Он просто кивнул, очевидно понимая ту степень серьезности, которая была видна невооруженным взором. Указал на Тасю и проговорил: «С этой Юлой все закрутится так, что не успеем раскрутить». Гранин едва сдержался, чтобы не хмыкнуть, причем одобрительно. Если он не ошибся, у Лесина было что-то вроде интереса к подруге Насти. И чем дальше симпатии Станислава простирались от его жены, тем лучше. «Тогда поехали», — обратилась Настя к Марку, и он кивнул. Через 10 минут, забрав Тимофея у Веры, они направлялись в сторону клиники. И Гранин был очень благодарен жене за ее человечность, а также надеялся, что на маме очень позитивно скажется приезд внука. Конечно, Тим мало что понимал в происходящем, но когда начал лучиться улыбкой, едва Настя переступила порог палаты, держа сына на руках, у Гранина в сердце защемило. Людмила Матвеевна, приподнявшись на подушках, охнула, а на глазах ее выступили слезы. «Боже мой! Как он на тебя похож!» Говорила она, конечно, о Марке, которому в очередной раз стало очень неуютно от того, что он имел неосторожность совсем недавно предложить Насте сделать тест ДНК. И когда жена едва заметно хмыкнула, он тяжело вздохнул. «Можно мне его потрогать хотя бы за ручку?» попросила Людмила Матвеевна тихим голосом. Тим радостно задрыгал ножками, а Настя подошла ближе к постели и позволила матери Гранина прикоснуться к внуку. «Если вам будет не тяжело общаться с неугомонным ребенком, его можно усадить рядом», — предложила жена ровным тоном. Людмила Матвеевна едва не рыдала. Такой маму Марк не видел еще ни разу в жизни. Она кивнула и, сдерживая эмоции изо всех сил, вдруг ошарашила и его, и Настю. «Посади ненадолго. Я же знаю, после того, как вам расскажу кое-что, вы оба меня лишите внука». Она сделала паузу, глотнула кислорода и прибавила. «В вашем прошлом расставании виновата я и хочу покаяться перед смертью в этом грехе».